Она его сила, его крест, его спасение. Уверовав, что запас, лишенный эгоизма, преданности в нем бесконечен, он позволял ей находиться рядом, а сам никогда толком и не смотрел на нее. Она возвышалась, как каменный идол, как великая мать, тогда как он просто играл в любовь. Мысль о том, что и она страдает, лишь мимолетно навещала его. И вот теперь, после того, как произошли события слишком тревожные, чтобы о них размышлять, теперь, когда его любовь превратилась в труп, а проворный ум в призрак, он все же не лишился места, где можно было преклонить голову. Она укроет его от мыслей об Анне, от гнева Макса, от последствий его поступков. «Элис! Элис!» Солнце ослепило его, и он опять остановился. Он очутился недалеко от того места, где камни и заросшие водорослями озера тянулись до самого основания утеса, черной волной, так ему казалось, вздымающегося над землей. И чем ближе он подходил, тем все выше поднималась волна утес, пока не закрыла половину неба. То, что раньше он принял за поросшие шафраном камни, оказалось выступающими над водой пучками морских водорослей, и озера пятнами коричневели между ними. Наконец он увидел Элис. Она была не так далеко и все же отделена от него, словно находилась в другом мире, и там, в том мире, она неторопливо шла к морю. «Элис!» Она не обернулась. Может, не расслышала? Спотыкаясь, он поспешил за ней, поскальзывался и хромал на золотистых водорослях, шипящих, брызгающих и булькающих под его ногами, как морские животные. «Еще немного, и я буду рядом с ней», — думал он. И тут она остановилась на краю одного из коричневых озер и, оглянувшись, посмотрела на него. От неожиданности он замер на месте. Теперь они смотрели друг на друга. Смотрела на него не то чтобы пристально, скорее как-то невесело, почти гневно. Лицо у него было мокрое то ли от слез, то ли от морских брызг. Волны разбивались о берег совсем рядом. За ее спиной он видел их приближающиеся кладовские гребни. «Элис!» В том, как он произнес ее имя, прозвучала и просьба, и приказ. Он хотел обнять ее, воздать ей должное, убедиться, что в ней защита. Она вновь отвернулась. И пока он, растопырив руки, неловко перебирался на другой камень, она сунула руки в карманы и, ступив вперед, рухнула в воду. От неожиданности он упал на колени, и пока поднимался на ноги и с трудом подбирался к краю озера, вокруг вновь установилась тишина, поверхность озера слегка рябила. Элис лежала там, в дальнем конце, положив голову на полого спускающийся каменистый берег. Невдалеке грохотали волны, а здесь было фантастически тихо, и казалось, что Элис лежит уже тысячи лет, морская богиня античных времен —